19. Как вы оцениваете общее состояние нашей литературы? Ответ. Я считаю, что литература советская сейчас представляет жалкое зрелище. В литературе господствует шаблон, все пишется по шаблону. Поэтому плохо и скучно пишут даже способные писатели. 20. Как вы расцениваете партийное руководство литературой? Ответ. Руководить промышленностью и железнодорожным транспортом легче, чем искусством. Нет зачастую у руководителей глубокого понимания задач искусства. 21. Как вы думаете о судьбе писателей в революционные годы? Ответ. Поэты оказались менее стойкими, чем прозаики. Среди поэтов много трагических смертей. Маяковский, Есенин, Цветаева покончили самоубийством. Клюев, Мандельштам умерли в ссылке. Трагически погибли Хлебников, Блок. Он выливал лекарства во время предсмертной болезни, так как ему не хотелось жить. Из молодых Корнилов, Васильев и другие тоже кончили трагически. Не сжились с временем. 22. Считаете ли вы ясной теперь причину смерти Маяковского? Ответ. Она и дальше остается загадочной. 25. Как вы думаете о своей дальнейшей жизни? Ответ. Мне нужно переждать. Вскоре после войны литературная обстановка изменится, и все препятствия, поставленные мне, падут. Тогда я буду снова печататься. Пока же я ни в чем не изменюсь, буду стоять на своих позициях. Тем более потому, что читатель меня знает и любит. Недавно я выступал на одном военном вечере вместе с Прокофьевым и Мирошниченко. Меня встретили овацией, оглушительной овацией. 27. Считаете ли вы, что вами все было сделано для того, чтобы отстоять свою повесть перед восходом солнца? Ответ. Я сделал все, но мне не повезло. Мы с академиком Спиранским написали письмо товарищу Сталину, но это письмо было направлено в те дни, когда товарищ Сталин уезжал в Тегеран, и попало в руки к заменявшему товарища Сталина Щербакову, а Щербаков, понятно, распорядился иначе, чем распорядился бы товарищ Сталин. 29. Как вы расцениваете общую политическую обстановку сегодня? Ответ. Вести с фронтов радует. Заявление немецкого генерала Гофмейстера показывает, что гибель Германии близка. Сталин все видел гениально. Потрясает его уверенность в самую трудную пору, в то время, когда почти все советские люди думали, что крах неизбежен, что гибель государства близка. И 30. Предполагаете ли вы, что после войны изменится политическая обстановка в литературе? Ответ. Да. Литературе будет предложено злей и беспощадней писать о наших недостатках. Михаил Зощенко. «Душа как болезнь». Послесловие. Биография и эстетика. Отношение критики к биографии писателя никогда не было однозначным. Во всяком случае, вопрос о том, насколько следует объяснять эстетические факты фактами биографии, в теории литературы возникает с завидным постоянством. Практика же чаще всего просто следует естественному стремлению знать как можно больше, не всегда задумываясь для чего. Но как быть, когда биография сама по себе становится главной эстетической заботой художника? Что перед нами, так называемая эстетическая биография или биографическая эстетика? Остается ли текст, подчиненный цели в деталях воспроизвести собственную память о себе самом художественным? Перед восходом солнца заставляет еще раз задуматься, зачем эстетике биография. В принципе, анализ литературного произведения представим без апелляции к жизни его автора, но только не в случае с повестью Михаила Зощенко. Анализ поэтики, устройство произведения самого по себе, воспроизведение историко-культурного контекста, выявление мифопоэтических или философских составляющих не приведут ни к чему, если забыть о личной истории ее автора. От хорошей жизни писателями не становятся. Зощенко родился в Санкт-Петербурге 28 июля, 9 августа по новому стилю, 1894 года в доме номер 4 на Большой Разночинной улице Петроградской стороны, где и провел первые годы жизни. Отец Михаил Иванович Зощенко, годы жизни 1857-1907.